Глава 24. «Это просто невероятно! Он встречается мне везде!» Сердито проговорила, выходя из двуколки в двух кварталах от ратуши. «Хочешь, я за ним прослежу?» «Нет, прости, но ты уже не кот», — покачала головой, грустно улыбнувшись. «Лучше постараюсь избегать его. Думаю, когда мы подойдем, Этьена уже не будет у ратуши». «Скорее всего», — согласился Абис. «Но все же ты подожди здесь, а я на всякий случай проверю». «Ладно, так действительно будет лучше». «Ты была права, его уже не было», — сообщил Абис спустя 10 минут томительного ожидания. «Но я пораспрашивал у народа. Сказали, с проверкой нагрянул. Теперь начальство нервничает и гоняет своих сотрудников почем зря». «Хм, и надолго он? У меня дел еще в ратуше будет много», — задумчиво проговорила. «Ой, спасибо большое. Идем. Надеюсь, префект найдет для нас время». «Угу. Надо же этому проверяльщику именно сегодня заявиться», — продолжила бурчать, пока не подошли к ратуше. В здании действительно навели шороху. Когда я была здесь в первый раз с Сезаром, тут стояла мертвенная тишина. Работники, словно сонные мухи, еле передвигались. Страждущий народ сердито фыркал, но не уходил. Очереди в кабинете были более 10 человек в каждой, и, надо полагать, не все дождались своей в тот день. Нам тогда повезло. Сезар отловил в темном коридоре какого-то служку и, всучив ему в руку несколько монет, получил доступ к телу префекта. Сейчас же очередей не было. Двери кабинетов были распахнуты настежь. Приглашая зайти, сотрудники мило улыбались, но их взгляд испуганно бегал. «Хм, занятно», — пробормотала, проходя мимо открытых дверей, к знакомому кабинету. «Мисс Кэтрин, рад вас видеть!» С вежливой улыбкой поприветствовал меня префект мсье Франк Сорель. «Что вас привело в ратушу?» «О, мсье Франк, печальная история!» Схлипнув очень естественно, продолжила. «Этот милый мальчик, направляясь к своей любимой тетушке, то есть ко мне, и был обворован у самой границы Вейлы. И если бы не его находчивость, племянник лишился бы жизни в столь юном возрасте». «Что вы говорите?» Испуганно воскликнул префект, вскакивая с кресла. Он, на удивление, юрко для своей комплекции, добрался до двери и прикрыл ее. «Я искренне вам сочувствую». «Мсье Франк, у моего племянника ничего не осталось. Вы знаете, я бедная вдова, и все свои сбережения потратила на покупку дома. Но не могла же я оставить мальчика ходить оборванцем». Снова всхлипнула, промокнув невидимые слезы в уголках глаз. «Мы купили ему одежду у мисс Луки. Вы знакомы с ней? Очень добрая женщина и сколько всего знает». «Нет, мисс Кэтрин, не имел чести быть с ней знаком», — растерянно проговорил префект, устав от моей болтовни. «И если бы не проверка, наверняка давно меня послал бы». «О, если пожелаете, я обязательно вас с ней познакомлю», — воодушевленно воскликнула, немного поддалась к мужчине ближе и заговорчески прошептала. «Я попробую договориться с ней о скидке для вас». «Не стоит так утруждаться», — быстро возразил мужчина. «Мисс Кэтрин, что же вы хотели в ратуше?» «Как что? Документы? Моему племяннику Абису Альмарик». Делано удивилась, старательно сдерживая улыбку. Настолько забавный вид был у парнишки, который с удивлением слушал меня и не узнавал. «А вот в чем дело, конечно. Сейчас я приглашу сюда Рамо, и он в течение 10 минут подготовит документы». Обрадованно воскликнул мужчина. Снова срываясь с места, он крикнул в коридор. «Рамо, быстро сюда! Да иди ты скорее!» Хм! Подавилась смешком. Абис давно пучил глаза, борясь с напавшим на него смехом. Уже через 5 минут нам вручили документы, подтверждающие личность Абиса. Видно, я настолько допекла своей непрерывной болтовней мужчину, что мы получили все необходимое по ускоренной процедуре. «Мисс Кэтрин, если у вас еще возникнут вопросы, то можете сразу обращаться к Рамону. Он мигом все решит и без меня», — напоследок произнес мсье Франк, натянуто улыбаясь. «Благодарю, вы такой душка!» — пропищала я, состроив восторженную и немного глуповатую улыбку. «И почему говорят, что здесь плохо работают? Обязательно расскажу проверяющему, если его встречу, кто тут самый лучший префект. Наверняка он вас повысит в должности или увеличит оплату. Нет, обязательно надо поговорить». «Не стоит, мисс Кэтрин», — быстро выговорил мужчина, икнув от открывающихся перспектив. «А теперь прошу меня извинить, мне пора». «Конечно, не буду вас больше задерживать», — кивнула, подхватив задыхающегося мальчишку под руку. Мы в буквальном смысле вывалились из здания. «Ну ты даешь!» — восхищенно выдохнул Абис, сразу после того, как отсмеялся. «Надо же так изобразить недалекую простушку!» «Хм, спасибо!» — улыбнулась я. «К сожалению, этот тип из тех, кто считает женщин таковыми, и в прошлую нашу встречу практически со мной не говорил, все больше с Сезаром. Я не стала его разочаровывать, тем более так даже лучше для нашего дела». «Дело?» — заинтересованно спросил парень, громко свистнув, подзывая двуколку. «Да, домой вернемся, зайдем к Реми и приступим. Самое жутко интересно, получится или нет?» — загадочно ответила, забираясь в транспортное средство. В район ремесленников мы прибыли через час. Хотели ненадолго зайти к Магале, но нас усадили за стол. Отказываться не стали, не стоит обижать женщину. Тем более и Джереми участвовал в приготовлении угощений. И только после того, как отведали печенье, выпили по чашке чая, мы, забрав Джереми, отправились к Реми. Там пробыли всего пару минут и, прикупив пару бутылей спирта, двинули домой. «Готовим ужин или начинаем колдовство?» — спросила у мальчишек, которые собрались вокруг меня и теперь смотрели любопытными глазенками. «Мясо запеченное вроде осталось и салат!» В полголоса, будто вспоминая, произнес Абис и, взглянув на Джереми, подытожил. «Колдовство!» «Хорошо, значит, приступим!» — торжественно произнесла, расставляя требуемые ингредиенты на столе. «Кэт, набор странный!» — задумчиво проронил Абис. «Ты уверена, что это все тебе нужно?» «Угу». «Мама, а что ты сейчас делаешь?» — спросил сынок, подав мне деревянную лопатку. «Электролит», — промычала, зависнув над тазом, пытаясь вспомнить нужные пропорции. «Он состоит из дистиллированной воды, медного купороса и серной кислоты. Главное — соблюсти точные условия рецептуры. И запомните, льем кислоту в воду, а не наоборот. И делаем это медленно и аккуратно. После обязательно фильтруем жидкость от всякого мелкого мусора и нерастворившегося купороса». «Цвет приятный», — пробормотал ребенок. «Только все равно непонятно зачем». «Скоро ты увидишь», — улыбнулась торопыги. «Так, теперь доливаем спирт. Он значительно повышает качество меди, делая ее мелкокристаллической и более плотной, а также улучшает смачиваемость изделия. Главное, не переборщить со спиртом, а то медь, наоборот, станет слишком хрупкой». «А артефакты зачем?» — спросил Абис, взяв в руки светящийся алым камешек размером с кулак. «Вот от них-то и зависит, получится у меня или нет», — глухо проговорила, вылив обратно в чистый таз процеженный состав. Добавила. «Пальцы сюда не совать, и Джереми, неси карандаш из своей комнаты». «Бегу!» — крикнул ребенок, уже находясь на лестнице. Похоже, всех завлекла эта странная суета вокруг непонятной жидкости. «Абис, вот этот листик очень осторожно смочи спиртом. Нужно убрать грязь». «Странный он какой-то», — изумленно пробормотал парнишка. Это его скелет, все, что осталось, — ответила, продолжив настаивать ванночку. Так, здесь вроде должно быть так. Плюс к медной пластине, минус на изделие. Готово. Принес! Молодцы! — похвалила своих помощников. Немного добавим измельченный графит, разведем его со спиртом и... И что будет? — разом спросили мальчишки. Это потрясающее кружевное чудо мы покроем медью. Техника называется гальванопластика. С ее помощью можно сохранить каждую деталь этого листика. Таким интересным способом омедняют все. Монеты, орехи, вот эту пуговицу, засохшего жучка. Принялась восторженно перечислять возможности этой техники. «Сейчас будем делать!» Нетерпеливо спросил Джереми. «Да». Выдохнула мысленно, скрестив пальцы. Проговорила. «Надеюсь, все получится. А теперь отойдите от стола и вообще скройтесь за дверью». «Думаешь, это опасно?» «Нет, но на всякий случай». «Мама, а ты?» Обеспокоенно воскликнул ребенок. «Я спрячусь под стол. Если вдруг рванет, беги, не волнуйся». Ободряюще улыбнулась сыну.